Глава 22. Тишина легла сразу. Музыка еще играла, но словно приглушилась. Император вошел. Люди расступились сами, и весь зал понял. Он пришел не ради бала. Он пришел ради нас. Я прекрасно понимал, зачем. До него дошли слухи. Дочь императора решила провести ночь в постели барона. Слуги донесли, он отложил дела, переоделся наспех и поехал. Хотел проверить лично. Во-первых, доживу ли я вообще до этой ночи? Во-вторых, не пожалеет ли он о своем решении связать меня с его дочерью? Император подошел прямо ко мне и положил руку на плечо. Жест спокойный, но весь зал увидел. Протекция действует. «Приветствую вас, господа и дамы! Как мог я пропустить такой вечер? 6 веков империя жила без 13-го рода, и вот сегодня... Первый бал великого и древнего рода Романовых». Он сделал паузу, и тишина в зале стала еще плотнее. «Для меня особая честь, что этот вечер связан и с моей семьей. С этого дня моя дочь названа невестой барона, поэтому я здесь». Милена и Ольга сделали шаг назад, оставив пространство императору. Злата, наоборот, шагнула вперед, дочь, которая знала свое место рядом с отцом. Император убрал руку и добавил уже чуть мягче. «Понимаю, впереди у барона будет еще множество вечеров. Но на первом я обязан быть лично». Слова прозвучали почти легко, но подтекст был ясен. «Сегодня меня не трогать. Дуэли и подстав не будет, я под его рукой. А вот дальше, когда протекция спадет, очередь занимайте». Я усмехнулся про себя. «Отличный сигнал». Проверим, доживет ли барон хотя бы до брачной ночи. «Дмитрий Иванович, его величество повернулся к хозяину вечера. Мое почтение вам как организатору. Все знают род Оболенских как один из самых боевых, но за 2 часа собрать такой вечер — это впечатляет». Оболенский сразу подыграл. «Ваше императорское величество, если бы я знал, что вы лично прибудете, я бы подготовился еще лучше». «Не скромничайте. Даже мне кажется, что и у императора не получилось бы за 2 часа устроить банкет такого масштаба». Шум в зале чуть оживился, напряжение спадало. Всем было ясно, претензий к хозяину нет, и визит его величества направлен совсем не на него. «А сейчас...» — император снова повернулся ко мне. «Мне нужно перекинуться парой слов со своим будущим зятем». Он даже не закончил, а люди уже сами начали расходиться. Никто не пытался подойти ближе. Каждый сделал вид, что его интересует что угодно, только не император рядом с новым родом. Пространство вокруг нас освободилось мгновенно. Один из магов Его Величества наложил купол. Я сразу почувствовал срез сил. Слишком высокий ранг. Попробую я залезть внутрь, и через секунду свалюсь без сознания. Пришлось сдержать раздражение. Я знал, что слаб в магии, и именно поэтому бесило. Самое интересное оставалось за гранью моих возможностей. Я почти сразу понял, это купол тишины. В зале и без него хватало дистанции. Люди разошлись к стенам, и можно было говорить хоть в полный голос, никто бы не услышал. Но купол все равно поставили. И от этого становилось только тревожнее. Значит, сейчас прозвучит что-то такое, что не должен знать вообще никто. Даже если мне вонзят в ногу железяку, я могу орать хоть до хрипоты. За пределами купола никто не услышит. Шуточка, конечно, но как-то не смешно. Милена и Ольга по инерции шагнули назад, но Олег Рюрикович коротким движением головы дал понять — оставаться. Он доверяет им. И именно это добавило холода в грудь. Если император считает нужным, чтобы свидетели были только его дочь и мои невесты, разговор будет таким, что доверия хватит лишь на самых близких. Щеки Златы, и без того розовые, вспыхнули еще ярче. Она всегда краснела слишком быстро, и на этот раз не стала исключением. Его Величество наклонился ближе. Взгляд тяжелый, но голос тише шепота. «Если ты, гаденыш, решишь сегодня ночью притронуться к моей дочери, я тебя убью». Я не успел ответить. Злата рванулась сразу. «Папа!» Голос ее прозвенел громче, чем следовало, и даже через купол мне показалось, словно несколько голов в зале повернулись к нам. Я уже взрослая, сама решу свои дела со своим мужем. Ты же сам выбрал мне его». Его Величество еще мгновение держал жесткий взгляд, а потом вдруг изменился. Будто усталость за день прорвалась. И тяжесть сбросил, став почти домашним, мягким. «Ну, Златочка», — сказал он тихо, по-отечески. «Ну, а если он тебя обидит? Что мне делать? Я же не могу убить 13-й род. Это неправильно для императора — уничтожать древний род. Так что лучше я его сейчас предупрежу, чем потом убью». «Папа!» — Злата вспыхнула снова. «Ну что ты как обычно? Почему ты все решаешь за меня? Если я захочу, я сама с ним пересплю. И это будет мое решение, а не его». Я чуть не поперхнулся воздухом и понял, купол спасает не только нас от зала, но и зал от нас. «Я ее убью», — выдохнула Милена сквозь зубы. «Милена», — Ольга перехватила ее за локоть. «Нельзя. Тут его величество. Не справимся». «Но она же...» — Милена осеклась, но глаза метали молнии. Его величество вздохнул, потер виски и повернулся уже ко мне. «Барон, у тебя же уже живут две прекрасные невесты. Вот с ними и спи. А Злату пока оставь в покое. Я не готов становиться дедушкой ее детей». «Какие дети?» — сорвалось у меня. «Вы о чем вообще? Я детей не планировал?» «Что?» — Злата вспыхнула до кончиков ушей. «Как это не планировал? Ты не хочешь от меня детей? Я тебе не нравлюсь? Думаешь, я некрасивая?» «Не-не-не, я ничего такого...» «Тогда решено!» — перебила она, топнув каблуком. «Сегодня я сплю с тобой, и мы будем делать детей!» «Что?» — я заорал так, что даже купол задрожал. «Какие дети?» — рванула Милена, глаза сузились. «Я вообще-то первая должна быть женой. Я первая с ним провела ритуал!» «А я, между прочим», — холодно вставила Ольга, — «первая с ним переспала. Так что не надо, моя очередь раньше твоей!» Я застыл. «Что?» — уже я закричал на них. «Вы зачем это сказали?» Злата моргнула, уставилась на обеих. Щеки у нее вспыхнули еще сильнее. «Погодите, вы с ним уже переспали?» Милена отвернулась, уши у нее стали алыми. Ольга выдержала взгляд спокойно, но пальцы на браслете дрогнули. «Ну?» — протянула Злата, скрещивая руки на груди. «Тогда тем более. Сегодня я точно сплю с ним!» Я сжал голову руками. Купол был куполом тишины, но мне казалось, что весь зал за стенами уже умирает от смеха. А его величество стоял рядом, смотрел на нас и тихо бормотал. «Дедушка, дедушка, да я же не готов быть дедушкой для детей Златы, нет, нет». Глава государства вдруг выпрямился, поднял палец к потолку и торжественно заявил. «Я же император! Могу прямо сейчас издать указ. Ближайшие 10 лет никто не имеет права рожать и вообще заниматься любовью». Я чуть не подавился воздухом. «Ваше Величество, я понимаю, что вас немного заносит, но давайте честно, это ведь не я все затеял. Все вопросы к вашей дочери». «Так я понимаю, что все вопросы к моей дочери», кивнул Олег Рюрикович. «Но зато я точно не стану дедушкой». «Простите, но...» — я развел руками. «В некоторых регионах империи ваш указ воспримут слишком буквально. Людей начнут казнить за обычные проявления чувств». «Ничего страшного», — махнул рукой его величество. «Зато я спокоен за Злату». «Папа!» — взорвалась Злата. «Ну не впадай в крайности, ты что, меня тоже казнишь, если я решу переспать и подарить ему детей?» «Да какие дети!» — выкрикнул я. «Никаких детей никто не хочет! Пока что!» «Что?» — в один голос обернулись ко мне Милена и Ольга. «То есть ты и от нас не хочешь детей?» Милена сузила глаза. «Мы тебя не устраиваем?» — Ольга приподняла бровь. «Да устраивайте вы меня!» Я в отчаянии поднял руки. «Все устраивайте!» Я повернулся к императору. «Просто вы же сами отдали мне вашу дочь в жены, а теперь хотите лишить всю империю секса? Вам не кажется, что это, ну, слишком строгое решение?» «Тебе что-то не нравится в моем решении?» — прищурился Олег Рюрикович. «Я лишь намекаю», — сказал я осторожно, «что, может быть, проще было бы вместо всей этой сцены просто отдать мне мой завод? Ну, вы же о нем знаете». «Завод?» Злата вспыхнула. «Ты хочешь сказать, что я хуже завода?» «Да нет!» — я замотал головой. «Но теперь вас трое, и ситуация сложная. То есть мы все-таки тебе не нравимся?» — хором отозвались Ольга и Милена. «Мы все тебе не нравимся!» — с вызовом добавила Злата. Они втроем разом начали спорить, и я понял. Еще чуть-чуть, и это перерастет в настоящую женскую ссору. А у двух из них нехилый такой потенциал эхо. Я поднял ладони, обрезая этот балаган. «Хватит, я обещаю. Если ваша дочь сама ко мне полезет, я к ней не притронусь. Слово аристократа». Его Величество довольно кивнул. Вот и договорились. Купол дрогнул и растворился. Гул зала вернулся, улыбки вспыхнули вновь, будто ничего не произошло. Мы все одновременно осеклись. Милена сжала губы, Ольга отвела взгляд. Злата резко втянула воздух и прикусила губу. Каждая понимала, то, что только что звучало внутри купола, наружу попадать не должно. За такие разговоры краснеть пришлось бы не мне одному. Под удар пошла бы и сама императорская семья. Ситуация была нелепой до невозможности. Я мог поклясться, за 6 веков его правления у Олега Рюриковича хватало детей, минимум десяток, если не сотня. Но именно к ней он относился иначе. Слишком резко, слишком остро, слишком лично. Оболенский, словно уловив момент, поднялся на несколько ступеней и громко объявил. «Господа и дамы! Вечер в честь возрожденного рода Романовых, древнего и великого 13-го рода, считайте открытым!» Аплодисменты, звон бокалов, первые аккорды, музыка пошла в силу. Пары вышли на паркет. Милену и Ольгу почти сразу пригласили танцевать. Я невольно поймал себя на ревности, но сдержался. Это обычная вежливость, отказ выглядел бы куда хуже. Аристократки танцуют на балах, и никто не делает из этого трагедии. Злат уже не пригласил никто. То ли сама своим видом отталкивала желающих, то ли дело в ее статусе. Все-таки дочь императора и сам император рядом. Скорее всего, второе. Я следил за залом и за самим императором. Он двигался медленно, но властно, разговаривал с герцогами и князьями. Бароны и графы держались в стороне, и даже не каждый герцог осмеливался к нему подойти. Он сам выбирал, с кем заговорить. Я пытался рассмотреть его силу через эхо. Бесполезно. Слишком сильный. Но нутром чувствовал. Ни один маг в зале не сравнится. Даже если вся четверка из его свиты ударила бы одновременно, ему это было бы все равно. Такая разница в уровне, что описывать ее словами бессмысленно. И при этом я помнил, всего несколько минут назад под куполом он выглядел совсем иначе. Не император, не властитель империи, а отец, уговаривающий дочь и подшучивающий надо мной. Его балагурство не слабость, а отдушина. Он позволял себе это рядом со мной, потому что знал, я не связан с местными интригами, я чужак. Да и кто поверит барону из возрожденного рода, если он вдруг вздумает рассказывать о домашней стороне императора? Я слишком хорошо это понимал. В прошлой жизни у меня тоже были моменты, когда хотелось сбросить маску серьезности. Иногда я возвращался домой и включал самое нелепое аниме, гаремник или абсурдную комедию. Сцена с императором и моими невестами под куполом напомнила именно это. Смешно, нелепо, но странным образом даже расслабляюще. К 10 вечера император уехал. Он сделал то, что должен был. Отдал дань уважения, показал всем протекцию и удалился. Мы остались еще на пару часов. Этого хватило, чтобы не выглядеть невежливыми и выполнить все условности. Подходили герцоги, графы, бароны. Поздравляли, здоровались, обменивались парой слов. Из остальных 13, кроме Оболенского, никто. Я видел их в толпе, но ни один не сделал шаг первым. И я тоже не шел. По статусу барона это было бы неверно. В этих играх всегда важна инициатива. Они должны сами проявить интерес. Я понимал, пора уходить. Градус в зале рос, а с алкоголем на руках у аристократии дуэльный кодекс переставал быть сдерживающим фактором. Даже императорская воля не всегда способна остановить пьяную браваду. Мы уже собирались уходить. Ко мне подошел Оболенский. Поблагодарил лично, сказал просто «Барон, я рад, что именно в моем доме состоялся первый вечер вашего рода. Думаю, вы понимаете, почему это важно и для меня». «Я понимал. Императорская дочь и возрожденный 13-й род — событие, которое не повторится завтра. И для Оболенского честь принимать его у себя — это не только уважение, но и капитал. Его репутация после такого вечера поднимется выше, чем у многих других князей. Игры аристократии вечны». Мы попрощались и вышли. У дверей ждала машина, предоставленная хозяином дома. Внутри — тишина и мягкий свет. Я успел подумать, что на сегодня интриг хватит. Но стоило двери закрыться, как Злата склонилась ко мне и тихо, но упрямо произнесла: «Сегодня я сплю с тобой. Точка». «Ага», — фыркнула Милена. «Девочка, а тебе в зубы не дать за такие слова? Ты сюда пришла и сразу решила командовать? Напомню, ты тут такая же невеста, как и мы. Даже хуже, ты еще ритуал не прошла». «Зато я дочь императора», — парировала Злата, наклоняясь вперед. «Если я сказала, что сегодня буду рядом, значит, так и будет». «Дочь императора, говоришь?» Ольга сузила глаза. «Да хоть сама императрица. Ритуал первый прошла Милена, а связь закрепила я. Так что ты и вообще свободна. Иди себе на кушетку, девочка». «Кушетка для тебя самой!» — вспыхнула Злата. «Я сегодня сплю с мужем». «Мужем?» Милена резко повернулась к ней. «Не офигела? Это я первая жена, потому что ритуал прошла я!» «Ага!» — тут же вскинулась Ольга. «Первая жена? Да закрепила связь первой я! Так что не ври!» «Да я тебе зубы выбью!» — сверкнула глазами Милена. «Да это я тебе зубы выбью!» — огрызнулась Ольга. «А ну попробуйте!» — Злата подалась вперед, глаза горели. «Попробуйте только!» Я не выдержал, хлопнул ладонями по коленям. «Девочки, ну вы же леди! Как можно так себя вести? Заткнись!» Хором рявкнули все трое, даже не повернувшись в мою сторону. Я сел на сиденье, пораженный. Милена, понятно, у нее дружина за плечами. Там такое не редкость. Ольга, детдом, тоже объяснимо. Но Злата... императорская дочь, которая сейчас спорит о кушетке, будто на базаре. «Слушайте», — наконец выдавил я, — «может, я сам на диван лягу? И точка?» «Нет!» — синхронно отрезали все трое. «Тогда как?» «Я с ним!» — одновременно заявили Злата и Милена. «Ага, сейчас!» — Ольга вскинула бровь. «Сначала я!» «Ты?» — хором возмутились Злата и Милена. «Я!» — гордо кивнула Ольга. «Потому что я первая закрепила связь!» «Да иди ты!» — вспыхнула Злата. «Ты вообще никто! Я дочь императора!» «Да хоть дочь луны!» — фыркнула Милена. — Все равно на диване окажешься. — Ах так? — Злата сжала кулачки. — Да я... Я понял. Еще миг, и это превратится в настоящую драку. — Так! — рявкнул я почти в полный голос. — Заткнулись, невесты! Вы втроем спите на большой кровати. Я сплю на маленькой сам. На той кровати, как вы, еще штуки три уместится, а то и пять. Так что места вам хватит, не подеретесь. И точка. А завтра приезжаем уже в поместье, там каждая займет свою комнату. В машине повисла тишина. Даже руль, казалось, облегченно вздохнул. «Надеюсь, это сработает», — подумал я. «Я действительно окажусь сегодня ночью один. Хоть немного времени останется, чтобы подумать. Да и не хотелось бы начинать первую войну еще до въезда в замок. Если уж этим троим приспичит, они сами будут контролировать друг друга. Не удивлюсь, если завтра все будут выглядеть разбитыми, потому что ни одна толком не поспит». Я понимал рвение Милены и Ольги. Меня к ним тоже тянуло. Это не только страсть или привычка. Ритуал связывал нас сильнее. Не просто клятвы, а души. Их частица жила во мне так же, как я ощущал сейчас своего фамильяра Филиппа. Чем дальше от него, тем слабее связь, но я все равно знал, с ним все в порядке. Также я чувствовал внутри частицу Милены и Ольги. Но Злата? Что с ней? Откуда это упрямство? Всего несколько часов назад она и смотреть на меня не хотела, готова была разорвать свадьбу. А теперь ломится вперед, будто сама судьба поставила ей цель — лечь рядом. Упрямство? Чувство? Или что-то еще, чего я пока не понимаю? Я вздохнул, глядя в окно. Ночь. только начиналось.